Боец Семенов. Сменив Женаева, боец уютно устроился в кустах и задумался, внимательно притом оглядывая окрестности. Опять был выбор: идти самостоятельно или все же пристроиться к танкистам. Они ведь тоже к своим двигаются и вполне уверенно. К тому же у них техника, а ко всякой технике Семенов испытывал самое настоящее уважение с капелькой суеверного страха. Все, что нельзя было сделать в деревенской кузне, его всерьез впечатляло своей мощью и невиданными для деревни возможностями. Конечно, злило, что все девки на деревне млели перед теми же шоферами и трактористами, а о летчиках и мечтать не могли, хотя мечтали. Вон как на потомка, к примеру, таращились. А всего-то городская одежда и летная курица на рукаве. Сам Семенов и представить себе не мог, чтобы вести машину или трактор. Это казалось ему совсем нечеловеческим умением. Правда, в армии, разобравшись наконец с тем, как работает его пулемет, и поняв смысл хитрой механики, боец себя зауважал и подумал, что вообще-то, может, и он смог бы потом как-нибудь научиться и проехать хотя бы на велосипеде. Но все равно было страшновато как-то. Вот с лошадями Семенов знал все досконально, что надо делать, а с машинами робел. То, как опасливо относились к корове Зорьки Петров и потомок, Семенова забавляло. Оно бы, конечно, поучиться бы еще, все-таки 5 классов — это для деревни много. Городские вишучонья куда как. Вон, в последнем призыве у половины было даже 7 классов, и они важничали поэтому. Умственность — одно слово. Впрочем, дальше учиться не получится. Жена, дочка, их кормить надо. А когда учишься, самому бы прокормиться. Не, вряд ли выйдет. От этих мыслей отвлек Петров, припершийся не то поболтать, не то сменить. Токаря озаботило то, что потомок залез в танк, и эти двое ухарей взялись делать из него танкиста. «Танк-то они что, починили?» — спросил Семенов. «Вроде да». «Слыхал, мотор рычал?» — ответил Петров. «Слыхал. Что дальше делать будем, сам ты как думаешь?» — спросил Семенов. «Горючки у них мало, совсем. И взять можно только у немцев. Значит, они опять поедут немецкий грузовик ловить. А там бабка надвое сказала. Мы им, конечно, помочь можем. Только толку от нас маловато будет. Говоришь, гансы колоннами прут?» — уточнил Петров. «Не все. Мотоциклисты и поодиночке сигают, но в основном колонны, да, длиннющие. Сам суди. Колонну мы сможем одолеть?» — задал риторический вопрос токарь. «Нет, не те силы. Получается, нет смысла с ними. А с нами они не хотят. Им, видишь, танк жалко бросать. Ну, значит, как встретились, так и разойдемся. Пулемет бы нам пригодился, да вряд ли отдадут». «Крабы эти ничего, годные в пищу. Нам бы тоже пригодились. И патроны нужны. Они толковали, что у них много», — напомнил токарь. «Нам им взамен дать нечего». «У них часов нет», — отметил Петров. «Ага, сейчас. Перетопчутся они без часов. Может, им летную шапку подарить? Все меньше башкой об свои железяки биться будут». «Парашют-то им точно без надобности», — быстро произвел инвентаризацию вещей в обменном фонде токарь. «Вот это да, можно. Опять же, нам эта шапка без надобности, в общем. Ладно, ты пока покарауль, а я пойду поговорю». Разговаривать получилось не сразу. Проехавший все же по полянке Леха ухитрился разуть танкетку, и ближайшие полчаса ушло на то, чтобы старательно всей компанией слетевшую гусеницу поставить на место. Потомок старался больше всех и имел при этом виноватый вид. «Бывает», — утешил его Логинов, — «резко поворачивать нельзя». Леха старательно закивал головой и покраснел. «Ездит, и это хорошо», — весомо заявил усатый и, вытирая руки, спросил у Семенова, глядя прямо в глаза. «Ну, так как, поехали с нами?» «И далеко уедем», — осведомился в ответ Семенов. «Бензин раздобудем, так далеко». «А не раздобудем», — уловил нить разговора Петров, которого тоже позвали гусеницу натягивать. «Тогда пойдем пешком», — невозмутимо ответил кавалерист. «Нам надо летуна целым доставить, а бензин мы ведь без боя не добудем», — уточнил Семенов. «Вероятно, но может и повезти». «А не повезет?» «Не повезет, так не повезет», — решительно заявил Логинов. «Тогда не годится. Были бы мы сами по себе, пошли бы вместе. Гурьбой и батьку бить веселее, а так приказ есть приказ», — подвел итог боец. По лужайке холодком подуло. Мужики стояли и смотрели друг на друга. Кавалерист задумчиво гладил усы. Логинов покраснел и имел злой вид. Леха виновато вертел головой. «Патронов дадите?» — спросил, нарушая молчание, Петров. «С чего бы вдруг?» — картинно удивился Мамлей, подняв брови домиком. «Да ладно, насильно мил не будешь, а патронов у нас и так с походом», — образумил его Башнёр. «А, черт с вами, берите цинкач», — плюнул в сторону Логинов и махнул рукой. «А консервов?» — продолжил Петров. «Ну ты и нахал, может тебе еще и пулемет завернуть», — оторопел Логинов. «Пулемет бы, конечно, пригодился. Слушайте, бросайте вы это железо, пошли вместе. Так точно надежнее выйдет», — примирительно сказал Семенов. «Нет, ребята, пулемета я вам не дам. Консервов могу, в обмен на ваши харчи». «Ну, смотрите, а то бы, а?» «Нет, танк мы не бросим, нам с ним везло. Да и привыкли мы к антилопе этой уже, хоть и капризная она, зараза», — сказал Логинов и похлопал рукой по зеленой башенке, на которой была нарисована мелом не то корова, не то коза. «Это вы, значится, как раз ее и нарисовали?» — спросил Петров. «Ну да, старшой рисовал, он умеет. А я видел, как антилопа гну выглядит, советовал и поправлял. В журнале «Вокруг света» было», — не без гордости признался младший лейтенант, а Списивцев хмыкнул в усы. «Да и воевать как-никак надо, война все-таки. А то так и проколобродим по лесам до конца войны. Не дело», — сказал он. «Мы тоже не в деревне на печи лежим», — пробурчал Петров. «Да ладно, неси пяти», — хмуро сказал Логинов, доставая из танка тускло-серый металлический ящичек. «Продолговатый, небольшой, но тяжелый». «Бери, помни нашу доброту», — проворчал Мамлей, передавая ящик Петрову. «Спасибо», — довольно искренне ответил тот. «Ты спасибо не говори, давай харчи доставай», — отрезал мрачный младший лейтенант, поворачиваясь к сослуживцу токаря. Семенов беспрекословно взялся за сидр, стал выкладывать на брезентовую скатерть самобранку харчи. Сначала поделил было пополам, но Списивцев выразительно подсокал языком и потряс наклонившись ящик с консервами. Тогда, вздохнув, Семенов добавил огурцов, лука и потом все же достал и отчекрыжил кусок сала. «Вас всего двое, а нас все-таки больше», — пояснил он свою скупость. «Ладно, Куркуль, забирай консервы». И старший сержант, в свою очередь, накидал из глухо брякавших друг о друга банок небольшую кучку. В общем, получилось вполне равноценно. Жанаев тем временем специальным ключом вскрыл другую консервную жестянку, не с крабами, а с патронами, и стал вынимать оттуда картонные пачки. Петров тут же стал сдирать упаковки и раскладывать сияющие, словно золотые, патроны по пустым подсумкам. Семенов, укладывая консервные баночки в мешок, усмехнулся, глядя, как Леха цапнул удивленно пачку с патронами и зачарованно стал перебирать сверкающие блестящие патрончики. То, что не поместилось в подсумке, загрузил себе в сидр Жанаев. Танкисты держали форс, больше не предлагали остаться. А младший лейтенант не стал этого приказывать. Руки, впрочем, пожали и на прощание пожелали удачи. Семенов все же вручил Логинову шлемофон, бормотнув «За учебу!». На том разошлись, пехотинцы гуськом двинули дальше в лес. Танкисты остались стоять рядом с маленьким и таким несерьезным танком, носящим нелепое имя «Дочь антилопы». А на душе у Семенова опять было тяжело. Только порадовался, что вышли к своим, и вот, пожалуйста, обломились. Только порадовался, глядя на танкистский парадный мундир, что наконец-то нашел командира и может сплавить с глаз долой этого самого потомка. Ан-командир оказался настолько несерьезным, что и тут обломился. Да еще очень настораживала пальба, которая несколько раз вспыхивала, хоть вроде и далеко, а все-таки в пределах слышимости. Это было очень плохо. Выстрелы слышны за 3-5 километров. Значит, кроме своих, тут же неподалеку и германцы шляются. Нет, конечно, на звук влияет многое, и погода, и природа, и даже время года, но все-таки в среднем где-то так выходит. Зимой слышнее, в лесу глуше, но сырая погода звук дает дальше, а вот дождь, наоборот, глушит. Пока Семенов повел своих в том направлении, где пальбы точно не было, хотя это получалось и не совсем строго на восток. Но лезть туда, где работает автоматическое оружие, не хотелось. Хорошо еще патронов добыли, с патронами жить веселее. И даже где-то, по большому счету, приятнее. Менеджер Леха. Спутники шли быстро, приходилось подстраиваться под такой темп ходьбы. В кармане брюк тихо побрякивали патроны, Леха не удержался, и пяток словно позолоченных боевых патронов сунул себе в карман. Для чего? И сам не смог бы объяснить, но, во-первых, впервые в руках такие красивенькие вещицы держал, во-вторых, очень уж симпатичные они оказались. А в-третьих, это настоящие боевые патроны. Этакая консервированная смерть. И держать их при себе словно бы как-то возвышало в собственных глазах. Спутники шли мрачные. Даже невозмутимый Жанаев что-то хмурился. А у Лехи настроение наоборот поднялось. Вроде пустяк проехал и агрегат дурацкий. А приятно. Здорово получилось. Не совсем к месту вспомнилось, что генеральный хвастался, как за немеренные бабки рулил настоящим танком. Интересно, как бы генеральный на такой машинёшке рассекал. И не так, чтобы очень уж сложно оказалось. Ну, то есть понятно, что он и полсотни метров не прокатился, а уже гуслю потерял. Но ведь ехал сам, и по рукам никто не бил. Очень непривычное ощущение, когда по твоей воле вдруг начинает перемещаться тяжеленная штуковина. Вообще-то, будь Лехина воля, он бы скорее остался с танкистами. Но спорить с Семеновым, а тем более злобным Петровым, совсем не хотелось. Леха сунул руку в карман, поперебирал гладенькие, словно шлифованные патроны и усмехнулся. У этого младшего лейтенанта на торжественно повешенном парадном мундире в петличках были забавные латунные мотоциклы на фоне шестерни и костюм непривычный, хоть и с галстуком. Скажи кто раньше, что в то время галстуки носили, Леха бы ни за что не поверил. И мотоциклетные войска. Тоже необычно. Шли между тем довольно долго, потом под ногами стало хлюпать, а вскоре стало откровенно мокро, и Леха набрал воды в левый ботинок. Холодной, надо заметить, воды. Черт, болотина тут. Ладно, разуваемся. Портки снимаем и постараемся проскочить, сказал Семенов. Разделись. Но только зря запачкались и померзли, болотина была большой и глубокой, и брода в ней не было. «Придется краем обходить», — серьезно сказал персонально Лехе озабоченный Даяр. «Потому кончай патронами бренчать. Тихо надо идти. Не получилось у меня обойти всю эту заваруху. Вроде как стрельба стихла, а немцы ночью не воюют. Попробуем проскочить». Пошли почти в притирку к болотине, по-прежнему босиком. Леха с огорчением ждал, когда опять насморк одолеет, но почему-то нос дышал нормально, хотя и замерзли ноги сильно. Семенов рыскал впереди, выбирая дорогу, остальные шли следом. Почти совсем стемнело, потому Семенов, подумав, отвел спутников на сухое место, на мшистый взгорбок, и там, по возможности тихо, устроились на ночлег, под себя пустили в плащ-палатку, а сверху, накрывшись шинелью и противоепритной накидкой. Перекусили на сон грядущий огурцами с хлебом, действуя практически на ощупь. Караулить первым остался Петров. Остальные, по возможности, тесно прижались друг к другу и моментально уснули. Леха, по совету Даяра, снял ботинки и на ночь натянул свои чуни из шинельных рукавов. Было сначала холодно, потом Леха угрелся и даже не проснулся, когда озябший Петров залез на место Жанаева и когда Жанаев растолкал на рассвете Семенова. Тот негромко поругал отдежурившего две смены азиата, но тихо, без старания, просто для порядка. У Жанаева же было свое соображение. В лесу проводником лучшим был как раз Семенов, и стоило ему дать как следует отдохнуть, потому как от его глаз, ушей и сообразительности сейчас зависели напрямую все жизни в этой группке. Уж чего-чего, а помирать Жанаев не собирался ни за что. Тихо собрались, разбудили Леху и позавтракав, чем Бог послал, и, прислушавшись, двинулись дальше в обход широко разлившегося болота. Пальба началась попозже. И вроде как была в стороне и сзади. Трещало там достаточно сильно, хотя и явно на пределе слышимости, как в кино. Просто пару раз бабахнуло особенно серьезно, потому и обратили внимание, там еще трещали пулеметы. От них шума больше, чем от простого винтаря, как негромко пояснил Семенов. А что грохнуло так сильно, кто ж знает. Постукивали очереди минут 15, как предположил менеджер. Хорошо, что по прикидкам Даяра пальба была не у тех, кто с танчиком остался. Почему-то это порадовало Леху. Через час, наверное, монотонной ходьбы по жидковатому леску, Даяр следопыт обратил внимание на что-то в болотине. Они так и хлюпали по сырости, видимо, тут было идти безопаснее. Леха перевел дух, пригляделся. Недалеко от них в воде торчал кузов и квадратная кабина небольшого грузовичка размерами с газель. Неугомонный Петров тут же глянул вопросительно на Даяра и спросил: «Я гляну, что там? Может, что полезное?» Семенов кивнул, и его сослуживец стал шустро раздеваться. Залез голышом в воду, захватив с собой только штык от винтовки, пошипел от холода и очень скоро уже открывал не без натуги дверцу кабины. Повозился там, вылез недовольный. «Пусто!» И полез, кряхтя, в кузов. Судя по плеску, в кузове вода тоже имелась в избытке. «Ну что там?» — тихо и нетерпеливо спросил Семенов. «Чемоданы какие-то, ящики. О, канистры, тяжелые. А на чемоданах мастичные печати». «Вот уж нам совсем это ни к чему», — пробурчал под нос Дояр. «Погоди, сейчас я его!» — отозвался из кузова токарь и затрещал там, ломая чем-то что-то. Выпрямился, держа в руках промокшую насквозь картонную папку с уныло обвисшими ботиночными завязками. С папки струйкой лилась вода. «Эй, кончай!» — сердито велел Семенов. «Да брось, никто не узнает!» — легкомысленно отозвался Петров, раскрывая папку и растопыривая промокшие листы. «А что там?» — заинтересованно спросил Леха. Ему на миг представилось, что в этом грузовичке какие-то страшные тайны и секреты. Не зря же его загнали так далеко в лес и почти утопили в болоте. «Слушали, постановили, трехлетней давности. Протоколы заседаний каких-то. Ерунда, короче говоря, архив чей-то», — разочарованно проворчал токарь и выкинул папку в воду. Листы бумаги с размытой фиолетовой писаниной расплылись по поверхности воды, словно листья осенью. Также проворно орудуя штыком, повзламывал токарь еще несколько ящиков и чемоданов. Везде были все те же мокрые бумажки, набитые в тугие папки. Правда, в самом последнем чемодане воды не оказалось. И токарь показал пачку сухих исписанных бумажонок. «Во! Тонкая бумага, хорошая! И для курить, и для оправиться прекрасно подойдет! Надоело уже лопухами-то, если можно по-человечески!» С этими словами он поднатужился и швырнул чемодан к ногам стоящих сослуживцев. «Да куда нам столько?» — опасливо посмотрел на папки и бумажки в раскрывшем от удара свое хайло чемодане. «Мое дело сторона, но к культуре я вас приобщать должен», — назидательно проговорил Петров и залязгал чем-то. Потом поднял голову и сообщил. «А в канистрах-то бензин. И этих канистр тут раз, два, три, четыре, семь штук!» Жанаев присвистнул тихонько. «Хм!» — вырвалось у Семенова. Тем временем Петров лихо повышвыривал из кузова все канистры, глухо брякавшиеся озим после полета над болотной водой. Жанаев их подбирал и оттаскивал подальше от воды, где ставил рядком. Три совсем новенькие в блестящей зеленой краске, две тоже зеленые, но сильно обшарпанные, одна мятая серая и одна почему-то красная. Семь штук, все залиты топливом под завязку, как сообщил постукивающий зубами и потому судорожно одевающийся Петров. «Ну и что дальше делать будем?» — неприязненно глядя на канистры, спросил Дояр. «Ты это как чего?» — удивился токарь. «Ребятам отнесем и дальше на танки поедем, как белые люди». «И намного им этого хватит?» — усомнился Семенов. Возвращаться назад ему совершенно очевидно не хотелось. «У них бак на 120 литров», — заметил образованный Леха, вспомнив, что толковал вчера Логинов. «250 километров по шоссе». «А по такому вот лесу как поедет?» — хмуро глянул на знатока Дойер. «Да проедет, раз даже полуторка проехала!» — легкомысленно заявил токарь, ставящий штык на место. «Шума от танка много», — возразил Семенов. «Зато, если что, за ним и укрыться можно. И если артиллерии не будет, то всякую там пехоту танк даже такой на мелкий форшмак порубит», — парировал Петров. «Не нравится мне возвращаться», — мрачно пояснил Дояр. «Мы ж дорогу уже разведали и никого не встретили. Живым духом туда и сразу же оттуда. Хорошие же ребята, свои. Ну, не упирайся, сам ведь понимаешь, что я прав. Тем более потомок, видишь, тоже водить научился. Жанаев, ты как, хочешь на танке покататься? Опять же, если к своим выйдем с боевой техникой, то к нам отношение другое будет, точно говорю. По медали отхватим. Хочешь с медалью в деревню вернуться, а?» Леха видел, что Семенова все эти разговоры не переубедили. Не хотелось ему идти обратно, хоть тресни. Но когда Петров воззвал к его совести и к чувству товарищества, ведь там у танка свои остались, Дояр обреченно махнул рукой. Поглядел на Жанаева. Азиат равнодушно пожал плечами, но, судя по выражению глаз, ехать на танке ему нравилось больше, чем тащиться пеше, да и от медали он бы не отказался. Шустрый Петров тут же схватил пару канистр, тех, что новенькие. Выглядевший удрученным, мрачный Семенов взял те, что стояли ближе к нему. Точно так же поступил Жанаев, и все трое уставились на Леху. Он удивленно посмотрел на них в ответ. «Чего ждешь? Хватай канистру и за нами в темпе вальса!» — нетерпеливо приказал токарь. Канистра оказалась тяжеленной, словно не бензином, а свинцом налитой. Как спутники тащили сразу по две, Леха не очень себе представлял. Впрочем, им приходилось тоже нелегко. Скоро они уже брели не так резво, как в начале, потом устроили привал, перекурили. Семенов по-прежнему был мрачен, особенно когда им пришлось перевешивать винтовки из походного положения, с плеча при ходьбе с канистрами ремни все время сползали, за спину, наискосок. Впрочем, судя по тому, как они спокойно шли по леску, опасения поводыря были чересчурными. Вот канистра чертова так оттянула руки, что Леха не удивился бы, если бы они на следующий день доставали бы до колен. Спутники шли по-прежнему настырно, но тоже пыхтели, и видно было, что и им нелегко. Все равно они ухитрялись тянуть эти чертовы резервуары, словно были роботами. Леха тоже втянулся, взмок и отупел, но волок положенную ему канистру. Когда впереди шедшие поставили свою ношу и повалились на землю, Леха не сразу понял, что это долгожданный привал. «Ноги на что-нибудь повыше задери, чтобы отдохнули», — посоветовал лежащий Петров. Сам он положил свои ножищи на трухлявый ствол и слегка пошевеливал носками ботинок. Семенов сказал: «Разлеживаться долго не будем, дух переведем и дальше. К вечеру должны прийти, если все будет благополучно. Отдыхай, сейчас перекусим и вперед». Перекус был теми самыми крабами, но тут, кроме Лехи, особо никто удовольствия не выразил, поели и ладно, словно сухарей пожевали. «Не нравится?» — удивился Леха. «Ну, раки, раки, ну, послаще эти. Так раков наловить пустяк делов, у нас в речке их прорва была. Налим или окунь куда вкуснее», — отозвался Семенов. «Опять же, без пива кто же раков трескать будет? Разве что дачники какие интеллигенты. Я бы вот лучше студня бы холодненького поел с горчичкой, и чтоб картошечка разваристая с укропчиком. А ты, Семенов?» — откликнулся Петров, у которого, видно, язык не уставал никогда и работал сам по себе, независимо от общего состояния организма. Леха видел, что токарь вымотался не меньше других, но форс держит. «Сейчас-то?» — отозвался Семенов. «Сейчас вот я бы чаю попил. С ватрушками ржаными. Маленькие такие, с ладошку чтобы. Или с калитками. Это как ты чай с дверями пить будешь? Калитка, это же дверь в заборе, а?» — подначил приятеля токарь. «Дурак ты!» — незлобиво отозвался дояр. «Калитки — это такие пирожки, открытые сверху, как шанишки. Вкусные. И чтобы сахар был колотый. Его надолго хватает». Семенов мечтательно причмокнул и замолк, глядя в небо, проглядывавшее через редковатую уже листву. «А ты, Жанаев, ты бы что, как говоришь, Эдихе?» Азиат отозвался тут же. «Буза бы поел». «Это что такое?» — повернул к нему лицо Леха. «Еда вкусный. Мясо. Много коник, свина, барашок. Рубишь лук, то, сё, потом в тесто и варишь. Не вода, пар. Вкусно?» — показал обычно молчаливый Жанаев свои словесные запасы. «Пельмени, что ли?» — заинтересовался Петров. «Нет, пельмени вода варят. Буза, пар». Подумал немного и решительно резюмировал. «Вкусно». Леха сильно удивился. Он думал, что этот красноармеец говорить-то не умеет. А вон сколько выдал. Полежали, помолчали. Ноги и руки потихоньку приходили в норму. Леха ждал, что его спросят, что он бы поел. Но нет, не спросили. А что бы он поел? К его собственному удивлению, в голову сразу же пришел почему-то дурацкий «Макдональдс», в который Леха заходил всего 3 раза, и потом у него печенка возмущалась. Даже удивительно, с чего бы это вспомнилось? Реклама, наверное, нахальная оттопталась в мозгах всерьез. Также Леха решительно открестился от быстро супов, доширака и дошиязвы. Да много бы чего поел-то, в отличие от этих простых ребят. Того же маминого борща или тех же щей с говядинкой. Да и, в общем, как-то уже так в его семье привычно стало, что в июне гвоздем стола была молодая картошка, в июле помидоры, в августе поспевал виноград, и Лехе больше всего нравился сладкий кишмиш. В сентябре мама обязательно готовила одуряюще пахнувшие фаршированные перцы, а в октябре в морозилке обязательно лежала куча мерзлой ароматной хурмы, которую замораживали, чтобы не вязала во рту. А в декабре всегда был незатейливый салат оливье, который был категорически немодным. Но у Лехи с детства отложилось, что это праздничное новогоднее кушанье, и попытки заменить его всякими салатами из авокадо с цветной лапшой не прижились. И мороженое, опять же. «А у вас мороженое продавали?» — неожиданно спросил он у спутников. «У нас, да», — гордо ответила живший уже Петров. Жанаев и Семенов посмотрели на него. Азиат укоризненно вздохнул, а Даяр фыркнул. «Экий ты хвостун!» «А я что, если продавалась? Ящик такой на колесиках с тентом и мороженщик с черпачком. Одну круглую вафельку достанет, на нее черпачком шарик мороженого, а оно разное бывает, и другой вафелькой прикроет». «Удобно в руке держать», — вздохнул печально мужественный токарь. «Ладно, пора двигать, а то до темноты не успеем. Там отдохнем», — сказал решительно Семенов, вставая с земли. После привала идти стало не намного легче. Удивляясь двужильности спутников, Леха с трудом управлялся со своей проклятой канистрой. Ему с трудом удавалось держать тот же темп ходьбы, что и им. Еще и под ноги надо смотреть, по лесу идти не так и просто. Да еще с грузом. Семенов спереди несколько раз недовольно шикал и смотрел, обернувшись такими страшными глазами, что даже замотавшийся Леха успевал замечать, несмотря на струйки пота, заливавшие ему глаза, но ничего не поделаешь, шума они производили изрядно. Пару раз и Петров брякал, то ли канистрой о приклад, то ли еще обо что. Пыхтели все, разумеется. Шедшие впереди остановились так резко, что Леха ткнулся разгоряченным лицом в тощий вещмешок шедшего впереди Жанаева. «Ну, чего там?» — спросил Леха шепотом. «Тссс! На дорогу вышли», — также шепотом отозвался Петров, вертя головой во все стороны. Точно так же прислушивался стоявший впереди Семенов. Через жиденькие кустики видно было желтовато-коричневое полотно обычной лесной дорожки, не шибко-то и езженное. «Сейчас шустро через дорогу и в кусты на той стороне! Не отставать!» — шепнул Семенов и мелкими шажками заспешил на ту сторону. За ним также дернул и Петров, и Жанаев. Леха постарался не отставать. Канистры глухо булькали на бегу, слышалось тяжелое дыхание и топот ног по убитой дороге. Вроде и не широкая дорожка, а показалось, что стометровку пробежал, благо со школы так себя больше и не мучил. Радовало, что вроде как большую часть пути уже прошли, наверное. Очень хотелось в это верить. А там, самое главное, можно будет избавиться от этой тяжеленной канистры и идти снова налегке. Проскочили жидкий кустарник на той стороне дорожки. Дальше была вроде небольшая полянка, как мельком заметил, глянув в бок Леха. И тут он снова впечатался взмокшей физиономией в жесткий рюкзак Жанаева. Хотел спросить опять, с чего это встали? И тут Петров уронил обе канистры, бухнувшиеся гулко озимь, и вертко дернулся в сторону, хватаясь за висевшую за спиной винтовку. Жанаев прянул назад с такой силой, что сбил Леху с ног, а шедший впереди с некоторым отрывом Семенов, полуприсев, поставил канистры и очень медленно стал выпрямляться. Леха обалдело вытаращил глаза и тут же оглох. Из ранца Петрова, который корячился, зацепившийся за что-то винтовкой, полетели какие-то клочья, показавшиеся почему-то Лехе голубыми и красными. Токарь странно изогнулся назад, словно решив с разгону встать на мостик, но вместо этого просто упал, воткнувшись головой в землю, как-то судорожно вытянулся и успокоился, распластался. Не очень понимая, что происходит, Леха оторопело глядел из-под навалившегося на него азиата на то, как быстро менялось все на полянке. Семенов уже стоял с высоко поднятыми руками, и рядом с ним возникло двое, выскочивших, как чертик из табакерки, людей в странно знакомой одежде. Точно такую же пятнистую камуфляжную куртку таскал таджик-дворник, убиравший в подъезде, где Леха жил. А на полянку выскакивали еще и еще люди, с десяток. Один такой, молодой, с непонятным, блестящим, словно игрушечным автоматиком в руках, моментом подскочил к лежащим и ловко пнул Жанаева, негромко, но очень веско велел «Штый ауф!» и дернул нетерпеливо стволом. Жанаев, как зачарованный, уставился в дырочку. Маленькую черную дырочку в торце блестящего невсамделишнего дырчатого кожуха автоматика и стал неуклюже подниматься, сначала на четвереньки, потом во весь рост. Так же очумело встал и Леха. Он понимал, что нарвались на немцев, что, получается, попали всерьез, теперь они в плену. Но как-то это все было отстраненно, и страх, написанный на физиономии Жанаева, казался Лехе неуместным, что ли? Да, впрочем, все было странным, словно во сне, словно и не с ним, словно можно зажмуриться, и все это исчезнет. И Леха зажмурился. Но и с закрытыми глазами слушал веселый галдеж немцев на полянке, а когда почувствовал болезненный толчок в бок и глаза открыл, Немцы никуда не исчезли. Тот с блестящим автоматиком как раз и пихнул в бок Лехе стволом. Леха и сам не заметил, когда успел задрать обе руки, а немец определенно был недоволен тем, что кобура у Лехи оказалась пустой. Ребятами эти немцы оказались ушлыми. Пока Леха хлопал глазами, один из них уже быстро обыскал его карманы, другие тем временем сдернули с бойцов винтовки, теперь обхлопывали их карманы ладонями, потрошили вещмешки. Без всякой брезгливости вывернули из простреленного ранца Петрова ворох бумажек, которые их явно заинтересовали. Стали шарить в простреленном ранце, один из них брезгливо принялся вытирать окровавленную руку платком. Потом сдернул лямки с плеч убитого, отчего мертвый Петров внятно и громко словно бы вдохнул. Из вытряхнутого ранца на травку вывалился нехитрый скарб красноармейца. Немец пошурудил носком сапога в окровавленных тряпках-портянках, измазал и сапог, а из всего шматья подобрал бритву, остро сверкнувшую под солнечным лучом. Леха отстраненно отметил, что немцы прибрали харчи у Семенова, предварительно развернув тряпицу и понюхав сало. Оживленно обсудили половинку парашюта и тоже прибрали. Ремни поясные со всем добром с бойцов поснимали и бросили тут же. Азиату походя разбили нос, когда увидели, что он тащил в рюкзаке початый цинк с патронами. Груда уже поблекших за ночь, потерявших вчерашний задорный золотой блеск потускневших патрончиков, так и осталась валяться в траве, словно бесполезный клад. Лехины патроны тоже из кармана перекочевали в траву. Себе патроны и винтовки немцы брать не стали. Навешано на них и так было много всякой всячины. И тупо смотревший на немцев попаданец сломал себе голову. Что это за разные сумки и футляры? Вроде как им положены были еще такие здоровые цилиндры из гофрированного металла. Но у этих такого не было. Тем временем заморавшийся солдат опять полез любопытствовать, на этот раз поочередно открывая канистры и нюхая горловины. «Бензин!» — определил он. «Генау!» — отозвался тот, что стоял рядом с Семеновым. Остальные весело загомонили, словно бы догадавшись о чем-то, словно какую-то загадку разгадали. Немец с нормальным автоматом, этим, как его, шмайсером, тем временем умело повынимал из всех винтовок, снятых с бойцов, затворы, передал их худому рослому парню в пилотке с орлом и с винтовкой. Тот кивнул и спрятал их в какую-то торбу на боку. Остальные посовали взятые у пленных в свои ранцы. Опять побакланили на своем языке. Но тут Леха вовсе ничего из трескучих фраз, выдаваемых с пулеметной скоростью, не понял. Парень в пилотке, не торопясь, но споро, выдернул из ножен плоский штык и прищелкнул его к винтовке, отчего та сразу приобрела какой-то жуткий и кровожадный вид. Немец же обращался с ней привычно, и было очевидно, что он штыком пользоваться умеет. «Нем!» — кратко приказал он, пнув для наглядности стоящую рядом с ним канистру. Канистра гулко булькнула. «Шнель!» — нетерпеливо скомандовал парень. Первым сообразил Жанаев, схватив стоявший рядом с ним канистры. Немец кивнул поощрительно. Семенов тоже ухватился за те канистры, что волок. Глядя на них, и Леха поднял свою. Тут же взад ему прилетело что-то очень больное. Такого ощущать раньше не приходилось, аж слезы брызнули. Камуфлированные весело заржали, добротным таким лошадиным ржачим. Оглянувшись, Леха догадался, что ему отвесил пендаля веснущатый приземистый автоматчик. В исполнении подкованным сапогом получилось очень больно. «Диза шлем аус шлерафия», смеясь выдал тот, у которого был игрушечный автоматик. Остальные опять захохотали. «Хотят, чтобы мы все канистры уволокли», — догадался вслух Семенов. «Так если я еще одну возьму, все равно одна останется», — жалобно возразил Леха. Тем временем веснущатый поднял винтовки без затворов и свистнул, как собаки свистят. Взгляд у него был намекающий, достаточно прозрачно. «И винтовки хотят, чтобы мы тащили», — опять же смекнул Семенов. Хорошо, что догадался, потому как ждать немцы совсем не собирались, и, скорее всего, пленные получили бы еще пинков из-за трещин. А так, винтовки повесили на спину Лехи, Семенов содрал со своего поясного ремня под сумки и захлестнул ремешком две канистры, не без труда подняв их себе на плечо. Жанаев также сделал, использовав свой рюкзак, а Леха получил на плечо свой ремень с теми же двумя канистрами. «Кобуру подсунь под ремень, иначе спину надерешь», — успел подсказать боец. Себе он подсунул под ремень подхваченные из земли чуни, на которые немцы не обратили особого внимания. И пленных погнали по дороге совсем не туда, куда они шли. От тяжести у Лехи глаза на лоб полезли. Пот лил струями, да еще и конвоиры, а их было двое, долговязы со штыком и веснущатый с обычным автоматом, задали достаточно быстрый темп. Но он понимал, что ребятам, которые по очереди волокли седьмую канистру, еще и тяжелее, чем ему. Дороги он не видел от натуги, солнце светило вовсю и жарило по-летнему. Казалось, что вот сейчас он просто сдохнет. Но ноги хоть и подгибались, нанесли его исправно, особенно когда Леха убедился, что для пущего веселья конвоир колет штыком в задницу того, кто отстает. Оказалось, что пендаль все-таки был не так болезненен, как постоянно повторяющиеся уколы. «Сейчас упаду и сдохну», — обреченно думал Леха, дергаясь вперед от очередного укола. Но не дох. Потом то ли немцу надоела развлекуха, то ли он на что-то отвлекся, и они с Веснущатым довольно мирно болтали. Но, ожидая очередного тычка взад, пленные старались поспешать. Сколько пришлось так идти, Леха бы не сказал, но, видимо, все-таки не очень долго. Совершенно внезапно конвоир рыкнул безапелляционным приказным тоном: «Хальт!» Это было понятно всем троим, тем более, что когда Леха немного пришел в себя, сгрузив со спины канистры и немного отдышавшись, он увидел, что на обочинке дороги стоит два небольших серых грузовичка, небольшая легковушка, что ли, или джип. Тоже, к слову, серый и с брезентовой крышей. Грузовички были под тентами и сильно напоминали и полуторку, и оставшиеся в прошлой жизни газели, только на их радиаторах были два угла остриями вверх, как у машин Ситроэна, только большие. А вот на высоко стоящем вроде как джипе красовался знакомейший знак Мерседеса, но совершенно такой, как привычно. Леха сам удивился тому, на какую ерунду уходит его внимание. Просто ему было не то что страшно, ему было жутко. И, наверное, такими пустяками он старался как-то отвлечься. Клинковый штык был совсем рядом, и он Леху пугал почти до обморока. Вот как застрелили Петрова, не напугало совершенно. А представить, что начнут резать или колоть таким вот штыком, и теплое тело почувствует кроме боли еще и холод мертвого металла там, где этому металлу быть не должно. Что-то в этом было настолько неправильное, дикое, что Леху ознобом прошибло. Немцы тем временем переговорили с теми своими сослуживцами, что были при машинах. Один из них понюхал бензин из канистр, кивнул, и в крайнюю машину по знаку конвоира пленные закинули канистры и винтовки. Встали, ожидая дальнейших приказов и чувствуя себя очень нехорошо. Но к облегчению всех трех конвоир кивнул на машину и сказал так же кратко: «Лёс!» Сесть пришлось на пол. На скамейке у выхода сели оба конвоира, и машинка резво дернула по дороге, подняв шлейф пыли. «Вот влипли так влипли», — шепотом сказал Леха. «Духальт ди фрессе!» — рявкнул тот, что со штыком. Что это значило, менеджер не знал, но решил, что лучше сидеть тихо и не привлекать к себе внимания. Сидеть, правда, было очень неуютно, зад и так болел от могучего пинка, уколов штыком, так еще и трясло немилосердно, что на досках кузова было очень неприятно, но идти с канистрами было еще хуже.